Апостолова, выдохнул Львов старший, того паренька, который возит тебя лицом по грязи, когда захочет. Да нет, сын, нет, он здесь лишь как побочный эффект, катализатор, который заставляет съежиться твой и без того скудный ум. Но тогда, полчаса назад я имел неприятный разговор с полковником центрального отделения полиции. Занятную историю он мне рассказал, и мне пришлось приложить все усилия, чтобы он забыл ее часть. Мне, рявкнул Леонид Андреевич, пришлось лебезить перед каким-то низкоранговым некромантом, перед человеком, который 5 поколений предков вспомнить не сможет, и снова из-за тебя. Пап, я, головка от часов заря, ты что, совсем с катушек слетел, опять балуешься малахитовой пылью? Нет, отойдя еще на шаг, затряс головой Сергей, пап, ничего подобного, просто ты нанял каких-то бакланов поджечь только что открывшийся магазин, в центре города в 2 шагах от древа. С каждой фразой Львов-старший с грохотом опускал кулак на рабочий стол Сергея, заставляя подпрыгивать графин с соком, хрустальный бокал и дорогой ноутбук. Я предпринял меры. Меры, какие нашел какого-то шныря из своих трущобных дружков, решил, что такая прослойка не позволит полиции выйти на тебя, ты совсем рехнулся. Прости, пап, я. Отец зло передразнил сына, раз так любишь якоть, какого хрена сам не разобрался с этим. Апостоловым ты, первокурсник ранга адепта, ты, которого с детства тренировали боевой магией, ты, наследник Львовых, человек, который должен занять мое место. У тебя не хватило духу, смелости разобраться самому. Я просто не хотел, чтобы все выглядело как будто я самоутверждаюсь за счет какого-то слабосилка. А это не так, притворно изумился Леонид Андреевич, не так ты только и делаешь, что кичишься своим положением, бездумно, открыто, гадко, безо всяких заслуг. Да, это мой просчет, я тебя так воспитал, не сумел донести позицию верно. Как же ты не поймешь этот твой стёб и презрение, не нужно всегда показывать их в открытую. Я не, эта лавка даже не ему принадлежит, придурок. Он всего лишь вложился в ее ремонт и сделал для них артефакты, и опозорил меня перед всеми. По всей сети гуляют ролики, где он насмехает. Заткнись, мать твою, меня достали твои оправдания. Почему ты не можешь взяться за ум, быть хладнокровным, расчетливым? Чем тебя этот сраный Апостолов так зацепил? Да потому что он урод, выпалил Сергей, потому что, я не знаю, что он делает, но он что-то делает со мной. Когда мы сталкиваемся, я не могу нормально колдовать. Последнее, что я ждал, это то, что ты будешь оправдываться, прикрываясь кем-то другим, разочарованно протянул Львов-старший. Пап, да послушай, он заносчивый, наглый и не проявляет уважения, но таких я осаживал не раз и не два. Какое интересное слово, осаживал. Твои трущобные дружки научили? Да я не об этом, пап. Когда мы встретились в первый раз, он владел магией так, как не владеют только что пробудившиеся. Мне еще тогда это показалось странным, но потом, что потом, во время поступления мы сдавали практику рядом, и я клянусь, он что-то сделал, когда я не смог поднять тот булыжник. Я знаю, что это он. У меня все получалось, пока я не. Пока что, Сергей прикусил язык, поняв, что сболтнул лишнего. Пока я не нарушил его заклинание, и он едва не выпустил его из-под контроля. И сразу после этого я перестал контролировать свои потоки. Это он. Он отомстил мне. Он что-то сделал. Ты же видел, какие весы я поднимаю магией ветра. Какие интересные подробности, процедил Леонид Андреевич, уперев костяшки кулаков в стол. Есть еще что-то, что ты мне не рассказал. Быть может, тот случай с профессором Земельцевым, которому ты заплатил 100 тысяч, чтобы он попытался выгнать Апостолова из академии. Не смотри так, сын, я знаю все, что происходит с моими деньгами, даже если они уходят с твоего счета. Пап, я не знаю, как он это делает, своими артефактами, или даром, но, не хочу даже слушать эти жалкие оправдания, скривился Львов-старший, мне противно знать, что мой сын, развитый маг, красавец, благородный, завидует какому-то низкородному бродяге. Я ему не завидую. Да что ты, не завидуешь, что у парня хватило яиц выйти против тебя, защищая девушку, и навалять? Не завидуешь, что такая грязь из-под ногтей с легкостью поступила в Арканум самостоятельно, едва пробудившись, а за тебя мне пришлось отвалить столько денег, сколько можно было потратить на новенький Ави? Не завидуешь, что преподаватели хвалят его направо и налево, а про тебя могут сказать только то, за что им заплатили? Не завидуешь, что он защищал людей в империи, бросившись сражаться с проклятым, не завидуешь, что без гроша в кармане парень умудрился открыть магазин, о котором теперь судачит вся Москва. Каждое слово Леонида Андреевича било точно в цель, заставляя Сергея съеживаться от злости и осознания того, что в чем-то это правда. «Он что-то делает со мной», — тихо произнес Львов-младший, «каждый раз, когда мы сталкиваемся. Я не знаю, что и как, но он что-то делает. Я теряю контроль над магией, не могу нормально ей пользоваться. И я не вру, я просто не знаю». Взгляд, которым Львов посмотрел на сына, был полон презрения. «Мне надоело все это, Сергей, надоело. В следующий раз, если решишь вытворить подобную дичь, я не стану вступаться за тебя. И я не шучу. Если вдруг мне позвонят из полиции и скажут, что тебя сдали твои трущобные дружки, я не стану тебя защищать. Не найму адвокатов, если тебя осудят. И не буду прикрывать от властей. Мне это надоело. Я понял, пап. С завтрашнего дня ты лишаешься всех своих привилегий. Водитель, безлимитный счет в банке, твои тусовки и последние модели. Всего этого с завтрашнего утра я тебя лишаю. На учебу, езди в метро. В неделю будешь получать 1500 рублей на карту, на еду и проезд. А что до остального? Леонид Андреевич выдохнул. Единственное место в ближайшие 2 месяца, куда ты будешь выходить из дома, академия. Все остальное, в пределах поместья. У нас огромная библиотека, учись. Мастерские, алхимические лаборатории, учись. Полигон, спортзал, гвардейцы, тренируйся, медитируй, развивайся. Доступ к сети я тебе ограничу образовательными порталами. Скажи спасибо, я избавлю тебя от постороннего шума, и будет возможность подумать о жизни и разобраться в себе. И самое главное, никаких тупых выходок. Я тебя предупредил, вздумаешь что-то учудить, разбирайся сам. Но, слушая отца, Сергей представлял, какой станет его жизнь в ближайшее время, и ему это сильно не нравилось. И все это из-за Марка Апостолова. Что до сегодняшнего дня, продолжил Львов-старший, то, к сожалению, я не могу оставить тебя дома. Одевайся, убери нахрен след от пощечины и возьми себя в руки. Мне нужно, чтобы в Екатерининском дворце ты выглядел достойным меня наследником, а не побитой псиной. Не хочу, чтобы сделка о помолвке сорвалась. Не хватало еще, чтобы княжна Долгорукая увидела. Он посмотрел на сына так, словно от того несло дерьмом. Такое. Так, как Никольская была пешеходной улицей, пришлось оставить нанятого водителя возле метро Лубянка и прогуляться до лавки Адриана. Правда, в этот раз я не стал туда заходить, да и магазин уже был закрыт. Вместо этого я прошел во двор, остановился перед единственной подъездной дверью и написал Илоне: «Я на месте, выхожу». Через 10 минут рыжая спустилась. В изумрудном платье, подчеркивающем фигуру и оставляющем руки открытыми, в туфлях на высоком каблуке, так, что теперь макушка Илона доставала мне почти до глаз, собранными в красивую высокую прическу огненными локонами. Она выглядела прекрасно, и ее изумрудные глаза весело сверкали на раскрасневшемся лице. «Сударыня, вы бесподобны», — учтиво поклонился я и прикоснулся губами к протянутым пальчикам. «Благодарю», — поддержав игру, ответила Илона. «Вы тоже весьма эффектны, господин Апостолов». Не удержавшись, я хмыкнул. «Действительно, ради сегодняшнего вечера пришлось немного потратиться и прикупить изысканный костюм тройку темно-серого цвета. Сидел он на мне, изрядно раскачавшимся за 2 месяца, весьма неплохо. Плюс, портной, у которого я заказал одежду, согласился вшить в каждый элемент одежды по тканевому артефакту моей собственной разработки. По сути, это был простенький полип, который спит до момента активации. Но как только я это сделаю, структура расползется по всей одежде и укрепит ее до состояния брони. Ненадолго, правда, всего на 3 минуты, да еще и с огромными энергозатратами, но все же это опытный образец, так что для начала хватит и такого. Серьезная и незаметная защита от любого физического урона никогда не бывает лишней, а уж позже я доведу ее до ума. Тем более, что на такое изделие я думал сделать ставку в будущем бизнесе. «Идем», — я подал Илоне руку, — «прогуляемся до машины, нас ждут». Мы дошли до Лубянки, перебрасываясь малозначимыми фразами, и нанятый мной водитель предупредительно распахнул перед Илоной дверь скоростного мобиля. Она залезла внутрь, и вскоре я к ней присоединился. Мобиль мягко поднялся в воздух, встроился в плотный ряд движения и направился к Екатерининскому дворцу. Мы же, отделившись от водителя перегородкой, улыбаясь, смотрели друг на друга. «Перестань пялиться, Марк», — наконец произнесла рыжая, — «а то кажется, что со мной что-то не так». «Напротив, все очень даже так», — рассмеялся я. «После той вспышки, что случилось между нами во время нападения на лавку, прошло всего 3 дня, и обломленный поцелуй таким и остался, но кое-что изменилось. Теперь мы общались иначе. Это было похоже на танец, чувственный, эротичный, медленный и возбуждающий. Мы будто играли друг с другом. Якобы случайно брошенное слово там, фотография здесь, случайное прикосновение и взгляд. Мне нравилось происходящее, и торопиться я не видел никакого смысла, только потому, что сам процесс этой игры приносил мне невероятное наслаждение. Откровенно говоря, я и забыл, каково это, находиться в равной позиции с объектом вожделения, так что теперь испытывал давно спрятанные в душе эмоции. И Илона, судя по всему, тоже наслаждалась этим процессом. «Ты говорил с полицией, у них есть какие-то подозрения?» – спросила она. «Говорил, только вот ни к чему это не привело. Тех придурков осудят и посадят на 2 года. Налет им заказал якобы какой-то бандит, которого сейчас ищут. Мотивы неизвестны». «Ну да, ну да», — фыркнула рыжая. Я понимал ее скепсис. И мне, и Илоне было понятно, что за всем этим стоит Львов, ну, с 90-процентной вероятностью. Но доказательств никаких не было. Из налетчиков, которых взяли в тот же вечер, ничего толкового вытрясти не удалось. Так что долбесные служители правопорядка якобы искали заказчика, хотя я подозревал, что на самом деле там все порешал папаша Сергея. Ну и флаг им в руки. Я не думал, что что-то подобное повторится в ближайшее время. Если Львов-старший не идиот, он такого не допустит. А если идиот, ну, тогда и буду думать, как отвадить их от моего дела. К тому же, на следующий день я купил заколдованные стекла, пригнал в магазин бригаду ремонтников, чтобы они поставили рамы из противопожарного материала, и купил современную двухкомпонентную защитную систему, одновременно магическую и технологическую, во избежание, так сказать. Ну, благодаря этому идиоту у нас теперь отличная реклама, пожал я плечами. Бандиты испугались конкуренции. Нападение в день открытия сверхпопулярного артефактного магазина. Новое ведение бизнеса от молодых предпринимателей заставляет конкурентов приступать закон. Модная артефактная лавка в центре города привлекла внимание не только покупателей. Открытие, огонь. Это были лишь самые безобидные заголовки, которые гуляли по новостным сайтам после того, как я приволок пойманного бандита к лавке Адриана и сдал его приехавшей полиции. Сеть бурлит 3-й день, улыбнулась Илона. У нас предзаказы на месяц вперед расписаны, и уже послезавтра закончится то, что осталось в наличии. Так что я была права. Получается, что так, улыбнулся я, считай, что я должен тебе желание. Хм, опасные слова, Марк. Ничего, я готов рискнуть. Рыжая прикусила губу и улыбнулась. И все же, если в магазине не будет товара, мы прохлопаем неожиданный успех. Неожиданный, да я все рассчитал. Хочешь сказать, и конфликт подстроил? Ну, не настолько. Но вообще ты права, нужно больше артефактов, и через неделю у нас будет 2 партии всех 4 позиций. Ты что, совсем спать не будешь? Нет, рассмеялся я, просто мой преподаватель по артефакторике нашел 2 студентов, которые за разумную цену согласились поработать на меня. Вчера разговаривал с ними, парни толковые, и деньги им нужны. Так что прямо сейчас они уже собирают новый товар. Несколько дней придется перетерпеть, в выходные мы закрыты, а к следующему понедельнику артефакты будут в магазине. Хорошо, как раз к этому моменту мы подъехали к месту назначения. Узкая улица вдоль Екатерининского дворца была заставлена дорогими автомобилями. Спортивные кары, бизнес-класс, бронированные, массивные, обтекаемые, лимузины и купе, чего тут только не было. Кажется, все решили показать свое богатство уже с порога. Курсантский проезд был заполнен не только автомобилями, но и народом. Случайных людей здесь сегодня не было, с 2 сторон стояли кордоны, ограничивающие движение. Так что на улице прогуливались, стояли, шутили, курили и смеялись лишь те, кто был приглашен на шабаш, но по каким-то причинам еще не вошел внутрь. Найдя место для парковки, водитель остановил мобиль, открыл мне дверь, и я, в свою очередь, подал Илоне руку, помогая выбраться наружу. Ее пальцы похолодели и слегка дрожали. «Переживаешь?» — сразу понял я. «Немного. В таком обществе мне бывать не доводилось, прикусив губу, призналась рыжая, не хочу оставить о себе плохое впечатление, и поэтому слегка не по себе. Марк, что, почему ты пригласил меня, у тебя же куча знакомых дворянок? Вопрос на пару секунд поставил меня в тупик. Вообще, я мог бы пригласить кого-то из академии, несколько дворянок с других факультетов действительно время от времени строили мне глазки, но не было в них того, за что я ценил женщин, той самой изюминки, которая вызывает эмоции. А таких я знал всего трех. Маша была помолвлена, Аня не была дворянкой и сегодня праздновала шабаш в каком-то клубе или баре вместе с Арсом. На самом деле, она позвала меня туда, но я уже получил приглашение на сегодняшний прием, о чем честно ей сообщил. Подруга, как мне показалось, слегка расстроилась, но не показала виду. Не знаю, звала ли она меня по-дружески, или как-то иначе, из-за ее дерзкой манеры общения я иногда сомневался, что Лисицына имеет на меня какие-то виды, а в другой раз она набрасывалась на меня после тренировки, прижимаясь всем телом, совсем не по-дружески. А Илона? Илона явно питала ко мне симпатию иную, нежели дружескую. К тому же, после нападения на магазин между нами осталась висеть тлеющая искра, так что вопрос, кого пригласить передо мной, даже не стоял. Я сделал это в тот же день, когда вернулся к лавке с пойманным бандитом. Марк, я тряхнул головой, отгоняя мысли, потому что я хотел провести этот вечер с тобой, других причин нет, ответил я совершенно искренне, и рыжей это понравилось, на щеках появился легкий румянец. Ты сегодня расточаешь комплименты направо и налево, неправда, только в ту сторону, где ты находишься. Идем. Мы прошли мимо нескольких компаний, оказались перед ярко-красным фасадом, со второго этажа, украшенного огромной колоннадой, и поднялись по гранитному крыльцу к распахнутым дверям, из-за которых доносилась музыка и гул голосов. На входе дежурили шестеро магов-охранников, судя по энергетике, рангом не меньше магистров. По бокам от крыльца, в тени, неподвижно стояли еще четыре витязя. Да, с безопасностью тут все серьезно. Господин, госпожа, чуть поклонился один из магов в простом черном костюме. Могу я узнать ваши имена? Марк Апостолов и Илона Кофеева. Его линза чуть помутнела, и мужчина кивнул. С позволения вашего благородия, я просканирую вас, разумеется. Линза снова мигнула, и охранник улыбнулся. Все в порядке, но мы должны проверить вас на наличие запрещенных предметов. Игорь, стоящий внутри здоровяк с жезлом, увенчанным лиловым кристаллом, вышел к нам и провел артефактом вдоль наших тел. Защитный артефакт шестого уровня на госпоже, третьего и четвертого уровня на господине, и еще один несертифицированный, второго уровня, пиджак, брюки, жилетка, ХМ, связаны в один, любопытно, личная разработка, признался я, активируя часть защиты на рукаве, пожалуйста. Здоровяк снова провел кристаллом над моей рукой и, не удержавшись, попробовал смять ткань, у него не получилось. Занятно, ухмыльнулся он, и повернулся к заинтересовавшимся охранникам. Тут порядок, все из разрешенных компонентов и заклинаний. В таком случае, добро пожаловать на шабаш, господин Апостолов. Глава 17. Шабаш. Часть 1. В первом же зале на нас обрушился весь лоск высшего света. Аромат дорогого парфюма, изысканные платья, дорогие костюмы, баснословно дорогие украшения, обрывки разговоров об инвестициях и политике, официанты, разносящие бокалы с игристым вином и закусками, струнный квартет, играющий на выставленном в центре помещения подиуме какую-то ненавязчивую мелодию. Светский раут, а не ночь ведьм, в самом деле. Несколько секунд мы с Илоной рассматривали зал, а затем переглянулись и надели полумаски, которые до этого момента держали в руках. Моя спутница взял лисью, а я, в виде ворона. Мунин, кстати, увидев такое обновление моего гардероба, одобрил маску довольным карканьем. Атмосфера, конечно, занятное, протянул я, разглядывая интерьеры, украшенные золотом, дорогими тканями и редкими породами деревьев. То тут, то там в воздухе мелькали фейри, незлыдни, любящие укусить человека, а миленькие создания, одетые в цветочные костюмы. По залу то и дело прогуливались коты самых разных пород, собаки, у которых, надо полагать, родословная была длиннее моей. Вообще, я заметил, что многие колдуны и ведьмы пришли со своими животными. Был даже мужчина индийской внешности, в национальном костюме, у которого на плечах покоился небольшой питон. То и дело из стен появлялись духи, и также незаметно исчезали, а воздух вокруг потрескивал от магии, заполонивший это место. Говорят, в ведьмину ночь грань между реальным миром и миром духов истончается, заметила Илона, провожая взглядом одно из привидений, женщину в окровавленном платье. Как думаешь, это правда? Кто знает, но я, в любом случае, настроен провести этот вечер. Реально, рыжая фыркнула. И какой у тебя план? Для начала, прогуляться, присмотреться, затем, потанцевать. О, эта идея мне нравится. Илона чуть сжала мою ладонь, но сначала дела, верно, верно. Неспешно пройдя к ближайшим распахнутым дверям, мы оказались в широком коридоре. Он привел нас в другой зал, затем еще в один, и еще. Екатерининский дворец был большой постройкой, так что количество комнат, залов и прочих помещений тут перевалило за несколько сотен. К счастью, моя виртуальная помощница отыскала карту здания и программу мероприятий. Наложив их друг на друга, Лиза могла спокойно выстраивать маршрут в нужные места. Удобно? Нет, определенно. Даже спустя 2 месяца я не переставал поражаться разработанным людьми технологиям. Первой точкой нашего променада я выбрал выставку картин, нарисованных Машей. Она обмолвилась об этом во время нашего последнего разговора, так что мне было любопытно посмотреть, на что способна блондинка. Кроме того, она была единственной, кого я точно здесь знал. Выставка проходила на 3-м этаже в северной части здания. Под такое дело организаторы выделили просторный холл, и картины были установлены вдоль стен. Ну, что могу сказать, работы Тимирязевой оказались неплохи, очень даже неплохи. В основном это были пейзажи, но не обычной природы, а с вплетением разных мистических и колдовских мотивов. Но главным было не это. От каждой картины исходила энергетика, везде разная. Изображение шторма и спрятавшегося в глубинах океана кракена вызывало тревогу, холм с огромным древом источал благодать, а сумеречная пустыня – усталость. Стоило лишь задержаться у одной из картин на полминуты, как эти ощущения просыпались в теле. «Это так, непривычно», – тихо произнесла Илона, вглядываясь в изображение снежной бури, «странная магия, что-то, что связывает краски и искру художника». «Да, впервые такое встречаю», – согласился я, «очень оригинально». «Так считал не один я, народу на выставке было много, человек 100, не меньше». Колдуны и ведьмы живо обсуждали работы Маши, и здесь стоял гул несмолкающих голосов. Сама Маша находилась в центре внимания. Узнать ее было несложно даже за карнавальной полумаской, небесно-голубом вечернем платье и распущенными, гладкими волосами ниже лопаток. Тимирязева стояла возле стола с закусками вместе со статным мужчиной в белоснежном костюме и общалась с какой-то пожилой парой. «Поздороваемся с художницей», — предложил я. «Думаешь, кажется, ее и без нас атаковали. Это моя знакомая из Арканума. О, надо же! Кстати, это ее же стоит благодарить за приглашение сюда. Хорошие у тебя знакомые, таких единицы», — усмехнулся я. «К Маше мы подошли, когда она раскланялась с пожилой парой. Госпожа Тимирязева», — поклонился я, — «рад встрече». «Господин Апостолов», — улыбнулась она, — «рада, что вы посетили это мероприятие. Позвольте представить вам мою спутницу, Илону Кофееву». «Илона, это Мария Тимирязева». Рыжая присела в неглубоком реверансе и тоже улыбнулась. «Марк сказал, что это ваши работы. Мария, мне бы хотелось выразить свое восхищение, это необычайные картины. Я обожаю искусство, но никогда не встречала такого подхода к живописи. Даже не представляла, что можно достичь подобной синергии красок и искры». «О, вы сразу поняли, знатока видно издалека». Маша слегка покраснела. «Спасибо, Илона, мне очень приятно. КХМ, КХМ, ох, простите мою бесцеремонность». Тимирязева прикусила губу, «позвольте представить вам моего жениха, Виктор фон Игельштрам. Виктор, это Марк Апостолов, мой однокурсник из Арканума и его спутница Илона. Рад знакомству», — произнес мужчина слегка хрипловатым, не выражающим эмоций голосом с чуть заметным акцентом. У него оказалось сильное рукопожатие, а Илону он удостоил поцелуем воздуха над рукой. «Взаимно», — кивнул я. «Маша, я хотел бы поблагодарить тебя за приглашение». «Перестань», — улыбнулась блондинка, уверена, «ты и так бы сюда попал, если бы тебе это было нужно. Разве не из-за способности проникать за закрытые двери тебя отлучили от архивов? Не то, чтобы я этим гордился», — рассмеялся я, «всего лишь глупая ошибка. Но все же, спасибо. Как вам вечер? Мы только приехали, и ничего кроме твоей выставки не посетили. Но общий лоск, конечно, бросается в глаза. Не привыкли к такому, господин Апостолов?» — спросил фон Игельштрам. Можно сказать и так, я слегка пожал плечами, не бывал на шабаше раньше, но отчего-то в моем представлении эта ночь была полна оседлавших метлы голых ведьм, котлов с кипящим и вонючим варевом, и разных мистических существ, танцующих вокруг костров. Илона не смогла сдержать смешок, и Маша тоже улыбнулась, а вот ее жених, напротив, нахмурился. Нужно шагать в ногу со временем, молодой человек. Подобные дикарства деструктивно влияют на образ магов в глазах обывателей. Вы, как дворянин, должны понимать это. Хотя уверен, описанные вами сборища еще проходят где-то в провинции. Буду надеяться увидеть их хотя бы одним глазком. Когда-нибудь. Такой вайб. На этот раз Илона все же удержала смешок. Что ж, не будем отвлекать вас от прочих гостей. Снова поклонился я Маше. Кажется, за нами уже выстроилась очередь. Рад был встретиться. Попрощавшись, мы спустились на первый этаж в большой обеденный зал, где были установлены столы с самыми разнообразными закусками. Надменный тип, заметила Илона, беря канапе с креветкой. Да, не самый приятный. И ты ему не очень понравился со своими шуточками. Что поделать, я не рубль, чтобы все меня любили. Что, снова наживаете себе врагов, господин Апостолов? У меня за спиной раздался голос, который я сразу узнал. Повернувшись, я увидел графа Юсупова. Мужчина был в железной, проржавевшей маске. Это была стилизация, разумеется, длиннополом сюртуке лилового цвета, в высоких сапогах и заправленных в них белоснежных бриджах. Не дать не взять, герой бульварного романа 19 века. У вас слух, как у летучей мыши, граф. А как вы думаете, почему она является гербом нашего ведомства? Скупо улыбнулся Юсупов и повернулся к Илоне. Простите, мадмуазель, что ненароком подслушал ваш разговор. Профессиональная деформация. Граф Руслан Юсупов, к вашим услугам. Илона Кофеева, запнувшись, ответила моя спутница и протянула руку для поцелуя. Граф легко прикоснулся губами к ее перчатке и улыбнулся. Позвольте заметить, что вы очаровательны, Илона. Благодарю. Не вы ли являетесь владелицей лавки Адриана, всего лишь управляющей? Лавка принадлежит моему дедушке, но он сейчас занят другими делами. Что ж, даже не знаю, стоит ли поздравлять вас с таким партнером, как господин Апостолов. Юсупов явно веселился, с одной стороны он чрезвычайно целеустремленный и расчетливый человек, с другой, неприятности к нему так и липнут. Это преувеличение, рассмеялся я. Ну разумеется, то, что ваш магазин пытались поджечь в день открытия, всего лишь досадное недоразумение. Именно так, если верить полиции. Не верить смысла нет, потому что дело было закрыто сегодня, улыбнулся Юсупов. И кстати насчет этого, Илона, вы не против, если мы с Марком переговорим тет-а-тет, буквально, пару минут, он весь ваш. Но прошу, господин инквизитор, не пытайте моего спутника слишком долго. Юсупов удивленно посмотрел на рыжую, его губы изогнулись в настоящей, а не притворной улыбке, и Илона смутилась. Простите, это неудачная шутка. Ну что вы, хохотнул граф, весьма удачная. Не переживайте, мы всего на пару слов. Я легонько сжал локоть Илоны и отошел к другой части стола вслед за Юсуповым. Увидев его приближение, двое молодых людей, наседавших на шампанское, поспешили убраться подальше. Итак, как ваши дела, Марк? Вы и сами прекрасно знаете, я взял бокал с игристым напитком и сделал глоток, хаем, не чита тому, чем вы меня угощали. И все же неплохо, Руслан тоже отпил шампанского. Да, я просмотрел вашу последнюю видеозапись, отправленную мне. Насыщенная у вас жизнь, но недостаточно, чтобы ваш загадочный объект снова попытался на меня выйти. Я полагаю, недостаточно. Мы проверили напавших на вас ребят, и не могу разглашать деталей, Марк, но вы ведь умный человек, потому поймете. Я не пытаюсь указывать вам, что делать, но позвольте дать совет. Не дергайте за усы влиятельных людей и их сыновей, если получится. Я едва не рассмеялся, услышав это. Ну точно, как и думал, за нападением на лавку стоит Львов. Сучера крашеная. Я этого и не делаю, граф. Всего лишь отвечаю на чужие действия. Даже не сомневаюсь. Но это мелочи, и повода для беспокойства у вас нет, если вам интересно. Рад это слышать. В остальном, в вашей жизни все спокойно, как штиль на море. Штиль часто является предвестником бури. Что вы имеете в виду? То, что моя загадочная цель всего лишь притаилась, но не забыла о вас, будьте уверены. Я бы попросил вас оставаться на стороже. Что за намеки такие? Вы что-то знаете, Господин граф, многое, Марк, очень многое, но не все, что хотелось бы. Что ж, приму к сведению. Вообще-то я и так сплю в полглаза. Возможно, из-за такого напряжения вам будет интересно слегка развеяться. Так вот, в южном крыле есть зал с покером, и через полчаса там начнется игра. Рекомендую поучаствовать. Вот как, за карточным столом легко завести полезные знакомства, особенно с влиятельными людьми, которые редко выбираются в свет. Уверен, это и в ваших интересах тоже. Впрочем, если вам не интересно, ничего страшного, хорошего вечера, Марк. Он одним глотком допил шампанское, кивнул мне и растворился в толпе. Я же, размышляя над его словами, направился обратно к Илоне. Что это, черт возьми, значит, и в ваших тоже? Получается, Юсупов хочет, чтобы я с кем-то познакомился? Мысли роились, и мне совсем не нравилось, что меня втягивают в какую-то непонятную игру. Но опять же, инквизитор ни на чем не настаивал. Нужно смотреть на собственную выгоду. Иметь такого союзника, как Юсупов, весьма полезно, да и связи лишними не бывают. Уж зачем, а именно за ними я сюда и приехал. А если у меня есть выбор, кто помешает просто посмотреть, понять, что можно получить, и уже потом принимать решение? Правильно, никто. Значит, пока нет причин игнорировать наводку. Да, Марк, протянула Илона, когда я вернулся к ней, хорошие же у тебя знакомые. Граф Юсупов, мы с ним иногда переписываемся. Рыжая прищурилась, не понимая, шучу я или нет. Обсуждаете чарабол, что-то вроде того, фыркнул я. Идем, потанцуем немного. В центральной секции дворца, в самом большом и богато украшенном зале, танцы не прекращались ни на секунду. В основном играли классические композиции, так что и пляски были соответствующие, медленные, чинные и грациозные. Однако общее разнообразие костюмов и масок, десятки иллюзий и вспыхивающие то тут, то там заклинания превращали действо во что-то поистине волшебное. Особенно на это работал заколдованный потолок, демонстрирующий прекрасное, яркое звездное небо, явно выдуманное, на настоящем нет таких красок, в движении. Мы станцевали вальс и медленный танец, прежде чем решили передохнуть. Я утянул Илону в сторону южного крыла, где мы столкнулись с двумя ее знакомыми. Ира, ахнула моя спутница, подходя к высокой шатенке в золотистом платье. Рядом с ней стояла такого же роста брюнетка с шикарными локонами и в черном, полуоткрытом мини. Обе девушки были худыми, Настя, Илона. Взвизгнули молодые ведьмочки и бросились обниматься с рыжей. Вот эта встреча. А ты почему не сказала, что будешь? Ао, какое платье? Кто твой спутник? На минуту с лишним все три девушки начали говорить одновременно, и я даже не стал открывать рот, пока Илона меня не представила. Мой друг, Марк Апостолов. Марк, это Ира и Настя, мои подруги из университета. Рад знакомству, девушки, поклонился я им. Девушки смерили меня оценивающими взглядами и тепло улыбнулись. Одобрили, ха. Ира взяла мою спутницу под локоть. Илона, ты обязана увидеть кое-что. Мы только что были в саду, Елена Трифонова. Тсс, Марк, вы не против, если мы немного поболтаем с подругой? Разумеется. Илона, я буду в южном крыле. Там играют в покер, и, пожалуй, я присоединюсь. Найдешь меня? Конечно, улыбнулась рыжая, состроив на лице извиняющееся выражение. Через несколько секунд девушки растворились в толпе. Я же, дойдя до фуршетного стола, выпил еще один бокал шампанского, и уже собирался идти на покер, когда передо мной, словно из-под земли, выросли две невысокие, черноволосые девушки с весьма большими глазами. Да, и в таких платьях, что они, скорее, оголяли тело, чем его прикрывали. Так-так-так, плотоядно облизнула пухлые алые губы одна из красоток. У нас тут новенький красавчик, а мы и не в курсе, Ныля, и не говори, надула губки вторая, подходя ближе и проводя рукой по моему плечу. И как так вышло? Другой бы на моем месте порадовался такому вниманию, однако я почему-то ощутил к девушкам странную неприязнь, а через секунду почувствовал, как мою магическую защиту кто-то будто ощупывает, и не просто проверяет, а пытается каким-то незнакомым колдовством залезть внутрь. Дамы, прошу извинить, но меня ждут. Ну куда же ты, красавчик? Прижалась ко мне первая девица, не оставляя нас. В нос ударил приторно-сладкий запах, и у меня в голове помутилось. Все мысли, цели, все как будто ветром сдуло. Единственное, о чем я мог думать, что мы втроем будем делать, когда приедем ко мне. Стоп, я будто вынырнул из омута. Пришел в себя резко и обнаружил, что девушки уже ведут меня куда-то вдоль стены. Нифига себе магия. Мягко оттолкнув правую красотку, я повернулся к левой и увидел, как ее глаза превращаются в кошачьи зрачки, а зубы слегка удлиняются. Кто это, блин, такие? Я сегодня не в лучшей форме, барышни, попытался отшутиться я, вытягивая из стального хвата руку. Найдите себе другую цель. Ныля, дунь на него еще. Зашипела красотка, я такая голодная. Чем она голодна, я поинтересоваться не успел. За спиной раздался мелодичный женский голос. Рекомендую вам отойти от него, старые извращенки. Глава 18. Шабаш. Часть 2. Повернувшись, я увидел девушку. Сначала в глаза бросилась ее черная полумаска. Она была украшенная сверкающими драгоценностями и завораживающими золотыми узорами, которые оживали на свету. Маска подчеркивала высокие скулы и тонкий нос девушки. Из-под украшения выбивались струящиеся локоны цвета темного каштана. Платье незнакомки, также черное и также расшитое золотыми нитями, плотно обтягивало фигуру. Талия незнакомки была так тонка, что на секунду я подумал, в окружении всех присутствующих она выглядит настоящей феей, а уж в сочетании с раскосыми, сверкающими золотистыми глазами, смотрящими из-под маски и чувственными алыми губами, девушка являлась воплощением грации и соблазна. И не только. Вокруг незнакомки ощущалась аура власти. Ее стройные, открытые руки уперлись в бедра, правая ножка была чуть отставлена, едва выглядывая из-под низкого выреза, но негордая поза заставляла окружающих держаться на почтительном расстоянии. А нет, это была магия, которая клокотала внутри красотки. Я ощущал в ней силу, сопоставимую с силой Кощеева или Юсупова. Он был свободен, княжна, прошипела одна из девиц, сразу отошедших от меня на шаг, и мы не собирались ничего такого. Он не свободен сегодня, Сакки. Разумеется, княжна, заблеяли девицы, как вам будет угодно, княжна. Хорошего вечера, княжна. Они скрылись в толпе, а я удивленно посмотрел на свою спасительницу. Вы сказали Сакки, ведьмы, питающиеся сексуальной энергией? Взгляд девушки на мгновение потемнел. Не то, чтобы питающимися, всего лишь ускоряющими зарядку своей искры за ее счет. Это такие же колдуны, как мы с вами, только с небольшой девиацией в развитии. Впрочем, у каждого неведомого свои особенности. Забавно, что вы слышали слово, которым я назвала этих девушек. Оно распространено только на юге империи, откуда вы слышали его. Голос у незнакомки был приятный, спокойный, глубокий. Некоторые слова она произносила не так, как было принято в столице, более протяжно, и это слегка бросалось в глаза. Нет, но хотел бы, я ощутил, что нужно сказать правду, читал об этом в путевых заметках. Взгляд девушки снова потемнел, словно я ее чем-то расстроил. В таком случае, получается так, что я спасла вас от обезвоживания и физической слабости на ближайшие 3 дня. Я бы с удовольствием отблагодарил вас, если бы знал ваше имя, госпожа Долгорукова. Варвара Владимировна Долгорукова, к вашим услугам. Она склонилась в легком реверансе, все так же стоя на расстоянии в пару шагов от меня. Да уж, дочка генерала-лейтенанта имперских артиллерийских войск, представительница одного из самых древнейших семейств государства. Не слабо я на себя внимание обратил. Марк Апостолов, дворянин, я поклонился в ответ. Полагаю, мне нечем отплатить вам за спасение, кроме как танцем. Окажете честь, и снова под маской, на прекрасном лице княжны промелькнуло выражение, на этот раз напоминающее самую настоящую боль. Да в чем дело, манеры я, кажется, держу, не настолько отвратительно. Отказа не последовало, так что я подошел к девушке и предложил руку. Ей ладонь оказалась ледяной. Мы отошли от столов и оказались среди танцующих как раз, когда объявили полонез. Хвала эфиру, что после получения приглашения на шабаш я изучил программу мероприятий и посетил несколько занятий по танцам. Заставить тело запомнить несколько десятков простейших движений много сил не понадобилось, так что сейчас я не боялся ударить в грязь лицом. Встав в позицию, мы начали ритмичное движение вместе с другими парами навстречу друг другу. Не могу не спросить, княжна, зачем вы вырвали меня из цепких лап этих ведьм? Вы знаете, кто я такая, верно? Вопросом на вопрос ответила варвара, несмотря на то, что впервые в высшем свете. Даже не знаю, стоит ли обижаться на такое замечание. Как вы поняли, те, кто был на светском рауте хотя бы раз, пользуются туалетной водой, заглушающей воздействие феромонов страсти, которыми вас так незамысловато окутали. На их основе изготавливаются многие афродизиаки. То, что вы об этом не знаете, говорит о многом. Теперь буду знать. Мы разошлись, пропуская под нашими сцепленными руками несколько пар танцующих, но вы не ответили на вопрос. У меня редкий дар, господин Апостолов. Предвидение. Редкий и третий, что не позволяет развивать его должным образом. Поэтому не ждите, что я вам что-то подробно объясню. Но, даже не знаю, какое здесь может быть но, нервно усмехнулся я, после такой интриги, чтобы вы не сказали, это однозначно будет самым важным на сегодняшнем вечере. Ах, княжна и другие девушки вышли вперед, а мы с прочими мужчинами остались за их спинами, так что разговор снова пришлось прервать, но ненадолго, я увидела вас в одной из своих, скажем так, вспышек. Краткий миг, в который я осязаю что-то, что может произойти, и ясно это случается чрезвычайно редко, почти никогда. Продолжайте. Снег, шерсть и кровь, выдохнув, произнесла варвара, я видела вас, окровавленного, в снегу. Вокруг стоял запах влажной звериной шерсти, а у вас на плече сидел черный ворон. Я не спешил воспринимать откровение красотки со скептицизмом. Колдуны с предвидением встречались в этом мире, но это было редко. И более того, детально разобрать, как работает их магия, до сих пор не могли. Я и сам слабо предполагал, когда теоретизировал на эту тему, но отмахиваться от подобного не стоило. Мы живем в многомерной вселенной, где случился может всякое, и даже сигнал прийти из чуть более отдаленного параллельного мира, где ты принял неправильное решение и погиб. Я погибать точно не хотел. Мы поменялись позициями с другими парами, несколько раз покружились. Благодарю за предупреждение. Давно вы это видели, княжна, в один из последних дней августа, аккурат когда я вселился в тело Марка. Совпадение? Не думаю. У вас хорошая память. Получается, наша с вами встреча судьбоносна, мы приблизились друг к другу, и я заглянул в золотистые глаза варвары. Она чуть покраснела. Не шутите с тем, чего не понимаете, господин Апостолов. Знаки, которые привели меня сюда, были достаточно ясными. Даже ваши фразы, которыми мы обменивались, я слышала их, вместе с видением, но осознать смогла только, когда мы заговорили. И этот сладкий запах феромонов, он привел меня к этим ведьмам и вам. Она снова чуть покраснела, и мы чуть разошлись, когда музыка достигла пика и смолкла. Народ вокруг зааплодировал. Все, кто участвовал в танце, поклонились. Я повернулся к княжне. Еще раз благодарю за предупреждение. Если я могу для вас что-то сделать, только дайте знать. Я запомню это, господин Апостолов. А вы, прошу, не пугайтесь, но видения, которые меня посещают, у них есть одна особенность. И какая же? Она слегка прикусила губу и отвернулась. Они все ведут к смерти. Произнеся это, княжна направилась к ближайшим дверям. В них стоял ее отец, генерал-лейтенант Долгорукий, разговаривая с другим мужчиной. Я его раньше не видел, но львиная маска с огромной гривой говорила сама за себя, это явно был Львов-старший. Впрочем, догадаться можно было еще и потому, что рядом с ним стоял мой извечный преследователь, Сергей. У него на лице тоже была львиная маска, поменьше, чем у отца, и смотрел из-под нее Сережа прямо на меня, с ненавистью. Я хотел было по привычке показать ему неприличный жест, но вовремя вспомнил, где нахожусь, а через несколько секунд увидел, как к нему подходит княжна, и кивает. Ее отец что-то сказал Львову-старшему, и улыбаясь, все четверо исчезли в коридоре. Я же вернулся к столу с закусками и выпил еще один, уже третий по счету, бокал шампанского. Так, ну и вечерок. Не рассчитывал я на то, что он будет таким интересным. Неожиданное предупреждение Долгорукой выбило меня из колеи, но я все же быстро взял себя в руки. Илоны нигде не было видно, так что я пошел туда, куда и собирался изначально, в карточную комнату. Это было лучшим решением, чтобы не зацикливаться на необычном событии и не накручивать себя. Место, где играли в карты, оказалось внушительных размеров помещением на первом этаже южной части дворца. Высоченные, больше 4 метров, потолки, стены, уставленные книгами и увешанные картинами. 4 покерных стола, 2 блэкджека, 2 стола для преферанса, и еще 3, на которых шли какие-то уж совсем экзотические игры. На полу дорогие ковры, на стенах хрустальные магические светильники. Вдоль стен много мягких кожаных диванов со столиками, В углу помещения отдельный бар с сотнями напитков. Народу здесь было много, полсотни человек, точно. В воздухе висел гул голосов, преимущественно мужских, витал запах дорогих сигар, алкоголя, парфюма и пафоса. У бара я заметил графа Юсупова. Он тоже меня увидел и коротко кивнул. Я опустил взгляд и обратил внимание, как он держит стакан, загнув один палец, так, что остальные показывали три. Хм, наводчик, блин. Ну ладно, я же затем и здесь, чтобы посмотреть, значит, будем смотреть. За столом с номером 3 обнаружилось два свободных места. Поздоровавшись, я занял одно из них и посмотрел на других игроков. Одним из них был молодой княжич Иловайский, который тоже учился в Аркануме, и о котором Аня недавно рассказывала не самые приятные вещи. Под его драконьей маской угадывались знакомые черты, и на мой кивок он ответил так же. Следом за ним сидел молодой парень лет 20 с распущенными черными волосами до плеч, орлиным носом, темно-карими глазами и легкой небритостью. На него был накинут домашний халат, под которым виднелись спортивные штаны, кроссовки и футболка с ярким принтом на груди. На лице незнакомца была обычная бумажная маска, не слишком ровно вырезанная из картона и покрашенная собственноручно. Держалась она на дешевых резинках. Любопытно. Такое ощущение, что это хозяин вечеринки, который внезапно проснулся, и которому совершенно плевать, что подумают о нем другие. Дальше сидели двое мужчин лет 50, в представительных костюмах, при дорогих часах, в перстнях и масках каких-то восточных демонов. Они то и дело неодобрительно косились на своего соседа, но помалкивали. Последней сидела женщина в возрасте, в заячьей маске, блестящем коктейльном платье с накинутым на плечи пушистым воротником. Она покуривала сигарету на длинном мундштуке и пила виски. «Как вас представить?» – поинтересовался крупье, молодой, смуглый парень в накрахмаленной рубашке и золотом жилете. Обычно здесь используют имя зверя. Ворон. Господин Ворон присоединяется к игре, объявил крупье, и тут на его плечо опустилась чья-то ладонь. И господин Лев. На соседний со мной стул опустился Сергей. Я никак не продемонстрировал, что обратил на это внимание, лишь коротко кивнул ему, но про себя хохотнул. Ну надо же, Львов снова нарывается на неприятности. Господин Ворон и господин Лев присоединились к игре. Доступ к внутренней сети получен. У меня тут же активировались линзы, которые отрубились еще на подъезде к дворцу. Отлично, хоть что-то. Правда, почти все функции недоступны. Так, это кажется для расчетов. Мне пришло уведомление. Покупка фишек начального стека на сумму 50 000 рублей. Подтвердить? Я потянулся, незаметно оглядываясь на Юсупова. Инквизитор, словно только этого и ждал, незаметно отсалютовал мне бокалом и ехидно улыбнулся. Вот ведь, жук, мог бы предупредить хотя бы об этом. Подтвердить. Баланс, 57 000 рублей. Забавно, как маски и имена отражали характеры тех, кто их носил. Хотя, может, они лишь поддерживали придуманные образы, кто-то бы сказал именно так, но мне казалось иначе. Двух мужчин в костюмах звали Якой-1 и Якой-2. Даму в возрасте, Зайкой, неряшливого парня, неприметный, Иловайского, дракон. Их образы находили отражение в игре. Якой были жесткими, насмешливыми, любителями блефа и явно радовались каждому выигрышу. Зайка строила из себя дурочку и пыталась быть милой со всеми, и совсем не умела играть. Дракон оказался вальяжным, знающим, что он может купить за этим столом всех, и давящий каждую вторую раздачу остальных своим огромным стеком. Неприметный так и держался, несмотря на свой явно выбивающийся из контекста внешний вид. Он не рисковал и лишь вяло поддерживал игру. Мы с Сергеем лишь подтвердили общую тенденцию. Он с яростью бросался в любую раздачу, словно играл в последний раз. Особенно явно это было, когда в раздачах участвовал я. В такие моменты почти физически ощущалось, как Львов хочет сжечь меня своей огненной магией. Я же, как и подобает мудрому ворону, внимательно наблюдал, делал выводы и наносил точные удары в подходящий для этого момент. Спустя 10 минут я подловил Сергея на блефе и забрал у него 5000 рублей. Еще через 5 подловил Иловайского. Собрав флеш с королем, дважды сильно поднял ставки и заставил его расстаться с 10 000 рублей. Сильно, сухо заметил он, две раздачи подряд на флеше. Я был уверен, что ты с тройкой, ворон. Словно два точных выстрела, протянула скрипучим голосом, Зайка, да вы настоящий охотник, господин ворон. Сомневаюсь, что в Москве нынче найдутся настоящие охотники, спокойно заметил неприметный. Это были его первые слова с тех пор, как я сел за стол. Крупье снова раздал карты. Я посмотрел на свои, пара дам. «Отчего же вы такого низкого мнения о столичных аристократах?» Возмутился первый якорь. «Мы чтем традиции предков, так же, как и вы. Вот я и Иван Я и господин якорь 2, например, дважды в год ездим на охоту в Москворецкое охотхозяйство, и...» Я неспроста употребил слово «настоящее», так же спокойно перебил мужчину неприметный, взглянул на свои карты и поддержал ставку. Сидеть на вышке и ждать, пока кабан придет к мешку с отрубями, это не охота, это жажда убивать. За столом повисло неловкое молчание. «А что же такое охота, как не то самое желание убивать?» — спросила Зайка, сбрасывая карты. «Пожалуй, что немного из того, что еще связывает нас с природой». «Я согласен», — внезапно вступил в разговор Львов, поддержав ставку и закрыв круг. На столе появился флоп, разномастные два туза и десятка. «Это чувство, когда ты один на один с дикой природой, когда можешь погибнуть так же, как и зверь, которого ты преследуешь. Вот это настоящая охота». Неприметный пристально посмотрел на Сергея. «А доводилось ли вам так охотиться, господин Лев?» «Доводилось», — невозмутимо ответил Львов, игриво, украшающая эту маску, взята именно на такой охоте. «Мы с отцом провели 2 недели в саванне египетской деспотии, выслеживая 2 львов-людоедов. Похвально», — кивнул неприметный, — «и вы были вдвоем против дикой природы?» «Ну», — Львов смутился и поддержал поднятую ставку, — «с нами был проводник, и только, и пара носильщиков, и водитель на современном вездеходе, верно, возможно, полный набор в аптечке, свежее оружие, много оружия, и ави на 2-минутном подлете, с гвардейцами на подходе». Сергей под маской слегка покраснел. «Не совсем так, но вы хоть и мыслите в правильном направлении, но все равно, далеки от понимания того, что я вкладываю в слово «настоящее», применительно к охоте. Но ведь в целом господин Лев прав», — вступил я в разговор, когда четвертой картой вышла дама. Якорь снова подняли ставки, просто у него испорченное современным миром восприятие процесса. Однако чувство он написал правильно. Просто он не ощущал прошлогодней листвы под босыми ногами, когда преследуешь раненую дичь. Не оставался один на один с лесом, когда ветер в кронах может сказать больше, чем все столичные сплетники. Не нес под дождем тяжелую тушу, чтобы освежевать ее и приготовить, потому что это единственная еда на ближайшие дни. И грелся у костра он потому, что захотелось ощутить немного романтики, а не потому, что иначе можно околеть. Но даже это — детали, обстоятельства. Куда важнее, что лишь оставшись с природой один на один, отправившись на такую охоту, мужчина должен понимать 2 вещи. «Не просветите нас», — язвительно поинтересовался Львов. «Первое, как сказал господин неприметный, это единение с природой. Когда понимаешь, что несмотря на тысячелетия прогресса, несмотря на магию и технологии, против первозданной силы, мы ничто, но при этом можем справиться с ней и голыми руками. Парадоксально, но эта связь существует с момента появления человека и до сих пор. В каждом биении сердца охотника и дичи, которые вдруг совпадают на краткий миг». «А второе», — с легким любопытством в голосе уточнил неприметный, отвечая на ставку. «Все уравнялись, и банк вырос до 50 тысяч. Крупье выложил последнюю карту, еще одну даму. «Зашибись, у меня карри. Стрит флэш и рейл флэш невозможны, и если у кого-то не пара тузов. Но ставки поднимали всегда разные люди. Я бы сказал, что охота, о которой говорит господин неприметный, должна воздавать почести природе». «Интересная точка зрения», — фыркнул Львов, — «особенно для того, кто не покидал пределов Москвы». «Вы напрасно так думаете, господин Лев», — спокойно отозвался я. «Да, Марк никогда не был на охоте, но я-то был, и не раз, и охотился на таких зверей, какие местным дворянам и не снились. Так что да, понимание того, о чем говорю, у меня было». «И на кого же вы охотились?» «На оленя», — просто ответил я. «Не смейтесь, друзья, олени могут быть очень опасными, особенно, когда у них начинается гон, и они творят то, что современная молодежь называет словом дичь. Знаете, что самое важное в охоте на такое сумасбродное животное?» «Что же?» — спросила вместо Сергея Зайка. «Терпение. Сначала нужно выследить зверя, но иногда бывает, что он приходит и сам. Главное, знать место, где его ожидать. Затем стоит приготовить приманку, такую, мимо которой он не сможет пройти», — посмотрев на Львова, Я поднял ставку еще на 10 тысяч. Отвечаю. Господин Лев отвечает на ставку. Господин Дракон, пас. Господин Неприметный, поддерживаю. В игре господа Лев, Неприметный и Ворон. Прошу, вскрывайтесь. У Неприметного в руке оказалась пара десяток, и он собрал фулл хаус из десяток и дам. Я улыбнулся, снова посмотрел на Львова, и закончил мысль. А после того, как зверь приблизился к приманке, нужен всего один меткий выстрел, чтобы уложить его, и выложил на стол свои карты. Глава 19. Шабаш. Часть 3. Непринужденно откинувшись на спинку стула, Львов несколько секунд смотрел на мое карри, а затем легким щелчком, очень эффектно, перевернул свои карты. Туз и король червей. Красивый фулл-хаус, но не настолько, как моя комбинация. Сергей постарался не подать виду, что расстроен, но по скрипу его зубов все было понятно и так. Банк забирает господин Ворон. Эффектный выстрел, улыбнулся Иловайский. Пожалуй, сегодня фортуна на вашей стороне, господин Ворон, и мне не хочется играть против нее. Вы мне льстите. Может, переместимся к бару? Предложил один якой другому. В случае, если трое игроков покинут стол, игра будет считаться завершенной, предупредил крупье. Кажется, я немного опоздала. Илона появилась позади незаметно, но я ощутил ее запах, корицы и персиков, за секунду до того, как она ко мне обратилась. Ваш спутник, госпожа Лисица, распугал всю дичь за этим столом, протянул Неприметный. Подобные слова, учитывая, аристократы какого уровня сейчас сидели за столом, могли потянуть на серьезное оскорбление. Даже в шабаш, да что там, даже мои намеки на оленя можно было трактовать как повод к дуэли, если задуматься. Однако ни Иловайский, ни Якой, ни Львов, никто из них и не подумал возмущаться. Что же этот парень за фрукт такой, я один его не знаю. Сеть здесь заблокирована, и даже в автономном режиме Лиза почти не работает. Проклятие. Признаться, жаль, ведь я уже привык к виртуальной помощнице. Но собрать компромат на такой гулянке, как нечего делать, так что маги пеклись о своей безопасности и приватности.